Черная болезнь жителей Осама оказалась родной сестрой пиндинской язвы, получившей название по имени туркменского кишлака Пинде. Вскоре Калаазар Лишманиоз, возбудители его в честь доктора Лишмана, названные лишманиями, стал обнаруживать себя повсюду. Врачи находили его в Греции и Китае, во Франции и Месопотамии, в Канаде и на Мадагаскаре. В 1909 году в Вену из далекого Ташкента родители привезли своего 9-летнего мальчика. Маленького ташкентца мучила неизвестная лихорадка, которую на родине признали малярией. Австрийские врачи ввели ребенку полуиглу в селезенку и в капле добытой жидкости обнаружили лишманию. Так оказалось, что в России рядом с пиндинской язвой существует и внутренний лишманиоз. Мальчик из Ташкента не вернулся домой. Он умер в большом европейском городе, окруженный лучшими врачами, из которых ни один не мог предотвратить его гибели. Только 5 лет спустя стало известно, что внутренний лишманиоз можно излечить препаратами сурьмы. Вот, собственно, и все, что могли рассказать Ходукину журнальные статьи и книги того времени. Последним по времени русским сочинением в этой области была та самая книга, которую в Мерве он переписал от руки. То был труд профессора Якимова, изданный в 1915 году. Дальнейшие следы исследований по Калаазару обрывались. Оставалось неясным, нигде находится источник, резервуар болезни, ни как и кем страдание передается человеку. Но даже при поверхностном знакомстве с предшествующими поисками Ходукин понял: история Калаазара повторяет историю малярии. Врачи значительно раньше научились распознавать и лечить этот недуг, нежели узнали, откуда он появляется в теле больного. Очевидно, так же, как и малярию, лишманиоз удастся уничтожить только после того, как борьба будет перенесена на передний край из организма человека в природу. Так же, как один только хинин не в силах оздоровить население, охваченное малярией, так и препаратами сурьмы не дано радикально решить проблему Калаазара. Где-то вокруг нас есть и переносчик лишманий, и тот источник, откуда он черпает заразу. Необходимо отыскать их, как некогда Росс разыскал малярийного комара, и одним ударом покончить с инфекцией. Вот о чем задумался доктор Ходукин, когда в Ташкенте занял должность заведующего малярийной станцией. Еще несколько лет будет продолжать он с сотрудниками исследования по малярии. И все же не в борьбе с комаром предстояло ученому найти себя. Калаазар, черная болезнь, захватила все его мысли.